Из Дерби мы продолжили путь далее, на север, и провели 2 месяца в Кимберленде и Вестморленде. Теперь я почти мог вообразить себя в горах Швейцарии. Небольшие участки снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурное течение горных речек — все это было мне привычно и дорого моему сердцу. Здесь мы также завели некоторые знакомства, которые почти вернули мне способность быть счастливым. Клерваль воспринимал все с гораздо большим восхищением, чем я. Он блистал в обществе талантливых людей и обнаружил в себе больше способностей и возможностей, чем когда вращался среди тех, кто стоял ниже его. «Я мог бы провести здесь всю жизнь», — говорил он мне. «Среди этих гор я вряд ли сожалел бы о Швейцарии и Рейне». Однако он находил, что в жизни путешественника наряду с удовольствиями существует много невзгод, ведь он постоянно находится в напряжении и едва начинает отдыхать, как вынужден покинуть ставшие приятными места в поисках чего-то нового, что снова занимает его внимание, а затем, в свою очередь, отказываться и от этого ради других новинок. Мы едва успели посетить разнообразные озера Кимберленда и Вестморленда и сдружиться с некоторыми из их обитателей, когда приблизился срок нашей встречи с шотландским другом. Мы покинули своих новых знакомых и продолжили путешествие. Что касается меня, то я этим не огорчился. Я некоторое время пренебрегал своим обещанием и теперь опасался гнева обманутого демона. Возможно, он остался в Швейцарии, чтобы обрушить свою месть на моих близких. Эта мысль преследовала и мучила меня даже в те часы, которые могли дать мне отдых и покой. Я ожидал писем с лихорадочным нетерпением. Когда они запаздывали, я чувствовал себя несчастным и терзался бесконечными страхами. А когда они прибывали, я видел адрес, написанный рукой Элизабет или отца, я едва осмеливался прочесть их и узнать свою судьбу. Иногда мне казалось, что демон следует за мной и может отомстить за мою медлительность убийством моего спутника. Когда мною овладевали эти мысли, я ни на минуту не оставлял Анри и следовал за ним, словно тень, стремясь защитить его от воображаемой ярости его губителя. Я словно совершил тяжкое преступление думы, о котором преследовали меня. Я не был преступником, но навлек на свою голову страшное проклятие. Точно действительно совершил преступление. Я прибыл в Эдинбург в состоянии полной апатии. А ведь этот город мог бы заинтересовать самое несчастное существо. Клерваль он понравился меньше, чем Оксфорд. Тот привлекал его своей древностью. Однако красота и правильная планировка нового Эдинбурга, его романтический замок и окрестности — самые восхитительные в мире. Артурово кресло, источник святого Бернарда и Пентландская возвышенность привели его в восторг и исправили первое впечатление. Я же нетерпеливо ждал конца путешествия. Через неделю мы покинули Эдинбург, проследовав через Кьюпар, Сент-Эндрюс и вдоль берегов Тей до Перта, где нас ожидал наш знакомый. Но я не был расположен шутить и беседовать с посторонними или разделять с ними их чувства и планы с любезностью, подобающей гостю. Поэтому я объявил Клервалю о своем желании одному совершить поездку по Шотландии. «Развлекайся сам», — сказал я ему, — «а здесь будет место нашей встречи. Я могу отсутствовать 1-2 месяца, но умоляю тебя не мешать моим передвижениям. Оставь меня на некоторое время в покое и одиночестве. А когда я вернусь, я надеюсь быть веселее и более подстать тебе». Анри пытался меня отговорить, но, убедившись в моей решимости, перестал настаивать. Он умолял меня чаще писать. «Я охотнее последовал бы за тобой в твоих странствиях», — сказал он, «чем ехать к этим шотландцам, которых я не знаю. Постарайся вернуться поскорее, дорогой друг, чтоб я снова мог чувствовать себя как дома, а это невозможно в твоем отсутствии». Расставшись со своим другом, я решил найти какое-нибудь уединенное место в Шотландии и там в одиночестве завершить свой труд. Я не сомневался, что чудовище следует за мной по пятам, и как только я закончу работу, предстанет передо мной, чтобы получить от меня свою подругу. Придя к такому решению, я пересек Северное Плоскогорье и выбрал для своей работы один из дальних Оркнейских островов. Это было подходящее место для подобного дела. Высокий утес, о который постоянно бьют волны.